31 мая, суббота. Она кассиршей на Павелецком вокзале работала. Сами знаете, какие очереди на вокзале. Сдохнуть проще, если ты не по броне. И он добился, чтобы она вышла к нему на минуту. И сказал ей все, чтобы она не могла ответить. Должна в кассу бежать. Сказал быстро, что бросает ее, и слинял. А она после смены пришла домой и повесилась. Он одумался, приехал ночью мириться, а она висит. Он волосы рвет. «Расстреляйте меня», — говорит, — «а его дальше задержать не за что». Еле отпихнули, норовил в кузовок забраться. «Женеву как раз нужен обвиняемый по делу об изнасиловании», — вспомнил Покровский. «И что?» — не понял Кравцов. «Сдай его Женеву, пусть сознается в изнасиловании, утолит жажду наказания. Посидит пару пятилеток, душу очистит, а расстреле думать забудет. И ему хорошо, и Женев дело закроет». «Вы все шутите, товарищ капитан», — укоризненно сказала Настя Кох. «А она повесилась». Шнурки на ботинках Настя, конечно, уже привела к общему знаменателю. Она была права, разумеется, Настя Кох. Ей жилось на белом свете ничуть не легче, чем Покровскому, а во многих отношениях и значительно тяжелее, но в цинизм она при этом впадать не спешила. В вопросах поддержания жизнедеятельности индивидуума важную роль играет такая ненаучная фигня, как надежда. Будто будущее может чем-то от настоящего отличаться в лучшую сторону. Надежды и прочие мечты, как правило, не сбываются. Факт этот хорошо известен большинству живущих на планете Земля. Но в конкретном случае Насти Кох вполне, между прочим, возможны изменения, перестанет она сама к себе относиться как к некрасивой. Да, не самая стройная, и лицо скорее на манер не самого благородного овоща, нежели какого-либо экзотического фрукта. Но кто сказал, что лица должны быть на манер фруктов? Многие даже страшные женщины находят себе поклонников. А Настю Кох и страшной-то в полной мере не назовешь. Будто кто-то внутри Покровского щелкнул сухой бессмысленной палочкой, переломил ее пополам. Сидели в буфете дома офицеров. Покровский пил минералку и кофе. Дрянь офицеры сварили. Настя Кох чай, Кравцов как раз дюшес. Почему как раз? Это после дневного лектория реки Московской области спускались по лестнице люди, кое-кто заворачивал в буфет. Усатый пенсионер, похожий на Ипполита Матвеевича Воробьянинова, тощий, высоченный, напряженный, очки блестят, строго спросил: «Есть ли у вас ситро?» «Нету». «Дюшес?» «Буратино». «Я бы предпочел ситро». «Ситро?» «Нет, нет, ситро? В иную эпоху с вас бы строго спросили». «А боржоми?» «Боржоми, невежда! Третий год у вас нет ситро! Третий год! Не прогресс быстрее построили!» Каждая следующая реплика Ипполита Матвеевича звучала на тон раздраженнее. Он уже начал подрагивать разными частями тела. Так стремительно происходит все у невротиков. Жена или дочь, в более современном стиле особо, державшая его под руку, увлекла усача к выходу, а он кричал: «Ты не можешь не понимать, что это прямое свинство!» А уже на выходе, в дверях, с одной чудом сохранившейся витражной четвертинкой, озаренной вспышками рубинового и зеленого: «Буратино! Вы только подумайте! Буратино!» Не понял только Покровский, из чего логически вытекла невежда. А старик вышел в последний день весны, унес эту маленькую тайну. И Днепрогресс, кажется, дольше строили, чем 3 года. Ладно. Настя Кох песочное кольцо взяла. Так не брала б песочного-то. Не все в руках человека, но многое в них. Замечание делать странно. Покровской Настя Кох ни сват, ни брат. «А потом голубь влетел в открытое окно», — сказал Кравцов. «Уже светало. Прямо на пол сел. Обычно птица влетает, а потом человек умирает, есть такая примета. А тут женщина сперва повесилась, а потом голубь влетел. Влетел, выкрутившись из серебряных созвездий, черный силуэт уже и не голубя, а просто птицы, и запульсировал тоже серебряным, и будто увидел Покровский, как качается мертвое тело, монотонно нарезает вокруг тела круги птица, и падают быстрее и быстрее белые перья. «Обычно, конечно, птиц сперва», — согласился Покровский. «А человек уж потом, все так». «Тут одна ПНДшная птицей поет», — сказала Настя Кох. «На Красноармейской почти следующий дом, где будка чистильщика. В остальном нормальная, но вдруг в разговоре начинает «хи-хи», и не просто, а совсем другим голосом, как настоящая птица, тоненько так, миловидная девушка. Так жалко ее. Всех жалко». Фридман утром, когда ехали на Семеновскую, тоже сказал, что ему жалко старушек. Но это пассивное чувство. Сильно будешь жалеть, некогда будет работать. Это и не утро было вовсе, а уже в сторону полудня. Покровский сначала спал в честь субботы дольше обыкновенного, потом держал голову под холодной водой, потом долго созванивался с Ленинградом. Официальный запрос не скоро поможет следствию. К потребностям москвичей, как в Ленинграде говорили, в северной столице принято относиться с прохладцей. Все равно с жиру бесится, подождут. Для срочной помощи нужен молодой коллега-энтузиаст, что не поспешит в очередь за Миногой в Эрмитаж любоваться мумией или на худой конец свои завалы с отчетами разгребать, а согласится вместо всех этих радостей помочь далекому коллеге поехать к некоему Сержу Иванову, который так и не ответил по телефону. После четырех звонков нашел Покровский такого энтузиаста, попросил его наведаться на улицу Фурманова. Фридман бодрый, одет хорошо, шмотки фирменные. Сначала, главное, скромничал, а постепенно и кеды сменил на импортные кроссовки. Сегодня и в джинсах уже явно серьезных. Рулит, насвистывает. На улицах новую наглядную агитацию развешивают. Навстречу выборам в Верховный Совет. Стоп. Вроде бы в прошлом году выбирали в Верховный Совет. А, это РСФСР. А в том году СССР. Ладно тогда. Надо, может, было все же лететь в Ленинград. Серж успокаивал себя Покровский, мог и не преступника видеть, во-первых, не запомнить его, во-вторых, а в-третьих, объявится Серж, куда денется. Но почему-то вот прямо свербело. Случай на каркасах абсолютно нелеп, но соединяют же его с гражданской галоши, помноженные на отсутствие отпечатков пальцев на гире, а поверх этих фактов свербит интуиция. Юноша-старшеклассник, руки в карманы, стоял на бордюре, покачивался кудрявый. Презрение ко всему миру на красивом лице. Вот-вот шагнет на проезжую часть. Рубаха белая, острые края воротничка. Чем займет себя нынче его праздный, скучающий, раздраженный ум? Может, и верно вчерашнее предположение Гоги Пирамидина, что асфальт по парку шалые? Пацаны раскидали. В подъезде сильно до тошноты пахло жареной рыбой. Вот, наконец, нужный этаж. Елизавету Ивановну появление Покровского в ее квартире на Большой Семеновской улице потрясло. «А чего вы пришли?» — в интонации этого вопроса даже не поздоровалась. Наивность автоматически означала невиновность. Будь замешана, вздрогнула бы и не наглела, замордованная жизнью недалекая женщина. Но ты должен подозревать ее, капитан. Большая коммуналка в старом доме, высокие потолки, лиловые и фиолетовые, будто много раз заливала. В крохотной, не больше, чем у брата, с крохотным же в половину обычного окном комнатки Елизаветы Ивановны все вылизано, как и у Василия Ивановича на Красноармейской, а за счет ковриков и цветов гораздо уютнее. Покровский почувствовал неожиданную обиду за Василия Ивановича. Чего сестра не поставит несчастному брату пару таких же горшков с цветочками? Хотя кто из них несчастнее? Василий Иванович катается в тепле, в чистоте, ловит интересных внутренних мух, улыбается людям, всегда в центре событий. Ему-то как раз неплохо. И сколь бы ни была чистоплотная Елизавета Ивановна, в ванной она моется все равно именно в этой, проржавелой, не до рыжих уже даже, а до черных, чудовищных пятен. А рыжая — это вода у них рыжая, из крана течет. Покровскому пришлось мыть руки, поскольку тронул в подъезде перила, а они какой-то дрянью обмазаны, вроде солидола. Под раковиной стоял таз с грязной мыльной водой. В ней чернела дохлая муха. Казанцева, тихая мать-одиночка, дети 8 и 6 лет. Штопанная, перештопанная одежда, на маме такая же. Дети глазастые, любопытные. Интересно, дяденька из милиции. Дети в любых условиях, с хорошими, с плохими, с трезвыми, с пьяными родителями, с жуткими соседями, в детдомах, какое-то время остаются живыми существами с блестящими ягодами глазами. В ком-то это свойство задерживается, пусть и в шагреневом пародийном виде, на годы, на десятилетия. А кого-то реальность быстро приводит в соответствие со своими суровыми законами. Покровский отвернулся, не хотел ловить детские взгляды. Мать быстро собрала их и увела гулять. И хорошо. У Казанцевых первая комната из 5. Вторая и третья закрыты. Братья-геологи, один из которых еще и женат на геологине, все время в экспедициях. Оно удобно, казалось бы, когда соседи в отъезде. Реже очередь в туалет. Но высказывалась Елизавета Ивановна о геологах с заметным раздражением. Годами ездят. Где ездят? Четвертая комната. Та самая каморка Елизаветы Ивановны. В 5-й жил Иван Занадворов. Невысокий мощный мужик с бугристыми залысинами, красным лицом. Ноги, — оценил Покровский, — 44-й примерно есть. Большие для такого роста. По специальности рефрижераторщик. Вагоны, холодильники по стране сопровождает, то есть тоже ездит. Следит, чтобы электрооборудование функционировало, и злоумышленники на стоянках в вагон не проникали. Глаза маленькие, как у свиньи. Ел мясо вареное, свинину. Огромный дымящийся кусок в суповой тарелке. Ел также огурец. И запивал водкой с утра пораньше на коммунальной кухне по-хозяйски в рваной тельняшке. Дверца духовки открыта, в ней уютно голубеет газ. На противне сигареты без фильтра. Подсушивает их хозяйственный Занадворов. «Что, Иван, тебе комнату передают?» Встал навстречу Покровскому, услышав из-за двери его беседу с Елизаветой Ивановной. «Какой там?» — махнула рукой Елизавета Ивановна. Но тут же о чем-то подумала и посмотрела на Покровского с новым интересом. «Отдайте комнату Елизавете! Какого хрена?» — грозно велел рефрижераторщик. Стоял перед Покровским, покачиваясь. Глаза мутные, кухонное полотенце зачем-то со стола взял и из руки в руку перебрасывал. Татуировки, треники на коленях пузырями. Не просто хмельной, а нормально уже принял сегодня. Или пил до середины ночи, а сейчас догнался, как метко граждане говорят, на старые дрожжи. «Сядь», — сказал Покровский. «Ты какого мною командуешь?» Занадворов обрадовался, что можно ввязаться в бучу, а надо ли, плохо в данный момент соображал. «У меня тоже похмелье», — сказал Покровский. «Я злой сейчас». «Ну так выпей!» — Занадворов снова с вызовом сказал, но сел. Покровский тоже сел. «Не положено». «Не положено! Нальем!» — попытался скаламбурить Занадворов. В принципе, он был согласен заменить конфликт с милиционером на фамильярный треп. «По какой статье мотал?» — спросил Покровский. «Сразу по какой статье?» «Ну, 112-я!» Приподнял бутылку, может, все же того, Покровский покачал головой. «Это плевая была статья. Умышленная легкая или побой. До года, а часто меньше дают. Чаю хоть налей гостю!» — прикрикнул Занадворов на соседку. Та сразу засуетилась. Покровский знаком дал понять, что не надо. «Что ж, предположим, что Елизавета Ивановна имеет отношение к преступлениям. Сразу нарисовался отличный сообщник, фактурный сосед. Закинул в рот еще полстакана. Довольно крякает, на бутылку косится. Радует взор ватерлиния. Еще добрая треть пол-литра впереди. Непонятно, конечно, как предполагал Занадворов, если он сообщник, прибирать к рукам гипотетическую новую комнату Василия Ивановича, или планировал мезальянс с Елизаветой Ивановной, а там же дальше разные варианты. Это не важно сейчас. Сейчас можно многое у них в доверительной беседе выведать. Не поторопился жестокой Покровской отвергнуть абсурдную идею, что от старшего инспектора Мура может зависеть, кому достанется порожняя комнатка в коммуналке. Под действием этой идеи Елизавета Ивановна говорила охотно. За короткое время Покровский выяснил, что Рая Абаулина приходит с работы со свертками, а потом разные к ней приходят да уходят восвояси с этими свертками. На машине ее то подвозят, то встречают, то один, то другой. И сама на машину нацелилась. А чем заработала? Блудоходом, больше нечем. Девка невоспитанная, может и нагрубить, телефон часто занимает. «А племянниц, сучка, молчала! А Секухина, штукатуриной!» — вставил Занадворов, который ни племянницы, ни Рая не видел. «Гости у ней редко засиживаются, но бывают. Иногда вечерами под гитару поет сама». Последнее было произнесено, как и про свертки, с интонацией приговора. «Сама поет. Пробы, значит, ставить негде». Покровский представил Раю Абаулину с гитарой. Ногу на ногу закинула, полное колено выставила. «Какой репертуар! Про плащ на гвозде и след от гвоздя? Нет, это для нее слишком меланхолично. Эй, маньяк, нет, моряк, ты слишком долго плавал? Теплее». Живется Елизавете Ивановне тяжко, доходы невелики, здоровье не то, брат, сами видали. Родственников у них других нет, хотя есть четвероюродные. Где? Одни в Краснодаре, другие в Красноярске. Почитай, что нет. Второй сосед, Николай Бадаев, человек более положительный, выпивает аккуратно, не курит. Мелкий ремонт, вон розетки опять на кухне искрили, делает не чинясь. Женщин ночевать иной раз приводит, но она, Елизавета Ивановна, точно не знает, часто ли. С Раиской на контрах, недолюбливают друг друга. Аккуратный? Поаккуратнее Раиски-то уж. «Галоши? Нет, аккуратный-то да, да сейчас их мало кто носит, галоши. Прогуляться вечером любит». А если его конфликтные отношения с Раей — пыль в глаза? С точки зрения способности организовать масштабное злодеяние, Бадаев плюс Рая Абаулина выглядят более подходящей сцепкой, чем Елизавета Ивановна плюс Занадворов, который в этот момент с шумом выпустил из себя воздух, но не смутился, а лишь жизнерадостно расхохотался. Он хотел принять участие в разговоре, но многовато, многовато уже принял с утра. «Тот скажи, — сипло начал, — почему народное благосостояние растет, а в магазинах ассортимент наоборот?» «Того!» Покровский сделал знак, что потом не до тебя. Елизавета Ивановна мыла окна на резиновой фабрике поблизости. В корпусах по кругу копоти много. Последний цех отмоешь, идешь снова в первый, там уже в копоти все. Уже 10 лет 5 раз в неделю мыла, выходные четверг и воскресенье. А в эти дни непременно едет к брату, и убраться надо, и приготовить. Макароны и яйца сам варит, а я остальное. Другие дни не бывает, редко, вечерами не задерживается, редко. Хотя ухажеров Райкиных и сама видела. Один молодой наглый на цыгана похож, другой солидный в летах. Но цыганов забавно. Занадворов ковырял вилкой серую клетчатую клеенку, чистую, но насквозь продырявленную. Краевская вызывала у Елизаветы Ивановны немотивированное раздражение. Ходит и молчит, черная вся. Разговаривать с ней было не о чем, строила из себя. Тут Елизавета Ивановна задумалась, а сформулировала так: «Непонятно кого». «А по сусалам ей!» — выкрикнул в пространство Занадворов, Выпил, закурил сигарету из духовки, чему-то кривенько улыбаясь. С Василием Ивановичем Краевская, впрочем, была вежлива и внимательна. Подруга к ней раньше ходила? Да, была знакомая, которая иногда заходила, а потом они вместе уходили гулять или пили чай. Действительно, последнее время нету. Как зовут? Кто же ее знает? Давно не ходит? Год или два? «Это вы больше со слов Василия Ивановича?» — спросил Покровский. И Занадворов, начавший задремывать, очнулся и хлопнул кулаком по столу. Изрядный кулак, все предметы подпрыгнули. Бутылка, сахарница, бульон плеснул на стол с тарелки. «Да давай отнета!» — выкрикнул Занадворов. «Не оскорбляй! Мне брат нормальный! Ты с ним знаком?» «Я знаю!» — снова занес кулак над столом, но разжал, широко растопырил пальцы, медленно сгробастал ими бутылку. Покровскому тоже хотелось выпить, что уж скрывать. «Вася все понимает. Он просто недееспособный», — сказала Елизавета Ивановна. «И память плохая». «И он вам рассказывает всегда про соседей?» «Рассказывает новости. Кому звонили?» «Он любит трубку первым брать. Рассказывает потом, Витьке звонили со стадиона, Райке с ресторана, Варьке из музея». «Что ты его спрашиваешь? Что ты вынюхиваешь?» Занадворова зашатала прямо на стуле, вылил в стакан последнюю водку. «Нужно от него что-то услышать, пока не поздно». Услышал, что между поездками Ивана Никифоровича Занадворова в рефрижераторном вагоне в дружной компании с мороженными мясными тушами иной раз вообще паузы нет. «Прохезаться как следует не успеешь, а на послезавтра опять в неприличное прилагательное Иркутск. А бывают паузы продолжительные, все ходы записаны». Занадворов притащил и гордо показал бланк с поездками. В последнюю такую паузу укладывались покушения в Чуксином тупике, в Петровском и в Чапаевском парках. Все эти дни Занадворов был в Москве. Только кирпич на скаковой упал, когда Занадворов покачивался под шум колес на бескрайних просторах. Потом Занадворов отлучился в туалет, и скоро оттуда раздался громкий храп. Штрих, казалось бы, завершающий, но Покровский знал таких людей. Проспится — злой будет, мощь природная, пару-тройку гор еще запросто сковырнет. И вряд ли он пьет там в рефрижераторе. У них, наверное, строго. Пьет, конечно, с оглядкой. Тушу коровью на станции загнать нужна трезвость движений и ясность ума. Фридман ждал в машине, читал учебник, но не забывал поглядывать по сторонам, как Покровский велел. «Что пишут?» — спросил Покровский. «Понимание неполно написанного слова зависит от личного опыта и направленности интересов. Слово «подонный» юрист скорее прочтет как «подложный», агроном как «подножный», а хозяйственник как «подсобный», — процитировал Фридман. «Аминь!» — только и оставалось согласиться Покровскому. Фридману Покровский велел остаться на Большой Семеновской. Заглянул на почту, попробовал по 15-копеечному автомату дозвониться до Сержа в Ленинград. Длинные гудки. Доехал до «Динамо», прошел через Петровский парк. Конечно, так свернул, чтобы мимо роковой скамейки. Два бородача разминались с тягучим янтарным Останкинским на этой скамейке. Не знали, наверное, ее страшного прошлого. Погода нарастала, нарастала, а сегодня ударило за 20, и в Петровском парке многие горожане пили сейчас пиво. Вчера, уже в 12 часу, Покровский пошел было домой, слышал, как Гога Пирамидин в своем кабинете взволнованно говорит по телефону. Показалось, что с женщиной, а потом Гога вдруг догнал Покровского и Фридмана в холле, сказал, что у него еще есть бутылка, и что, по его мнению, Глова они помянули недостаточно. И перед тем, как сесть в такси до дома, Покровский еще уговаривал с боевыми товарищами теплую водку у фонтана в парке «Эрмитаж», беспокоя поздних отдыхающих. Покровский иногда позволял себе похмеляться и уже понял пару лет назад с некоторым испугом, почему это хорошо. Череп жмет, душа поскуливает, кровь еле движется, как подмороженная, а тут выпил немножко... И еще немножко, и еще, и алый цветок разворачивается в груди. Все перетряхивается в человеке, как если бы верховное существо схватило и взболтало сознанием дела. Как-то нужно было сдавать отчет. Все сроки протянул. До вечера доделать вынь да зарежь, а накануне что-то важное отмечали. Покровский утром ничем не мог шевельнуть. 2 часа ковырял ручкой, абзаца не наковырял. Решился выпить рюмку. Пошел к Жуневу, а тому некогда было. Он Покровскому бутылку водки сунул и выпроводил из кабинета. Так Покровский наедине с бутылкой по капле, всю пол-литру. И к вечеру, набирая скорость, не только отчет огромный одолел, но и раскрыл по ходу в уме другое дело. Догадался, о чем всей бригадой 2 недели не могли догадаться. Тогда и понял Покровский, что аккуратнее, конечно, аккуратнее. Видел он на Урале сейчас пару своих пьющих родственников. Аккуратнее надо. Сегодня, несмотря на все мучения, нужно воздержаться. А то и вечером в честь субботы захочется продолжить. А там, как пойдет, можно и воскресенье потерять, а в понедельник точно пить, поскольку похороны. Так что сегодня стоп-машина, как бы ни гудела башка. В буфет дома офицеров зашел на секунду. За бутылкой холодного боржоми. Молоденький вихрастый лейтенант артиллерии пил за одним из столиков сок, ел эклер, смотрел на карту Москвы. Окно комнаты Краевской выходит на заколоченную церковь. Выяснилось, что там сейчас склад, и не просто картошки, а Академии Жуковского. Пропеллеры хранят или другие небесные штуки. Вообще это направление к той самой скамейке. Можно представить, что церковь истаяла, распылилась, домики, окружающие ее, отлипли, развеялись, асфальтовые просеки сошли, как короста, под ними обнажились мерзлые тропинки, кое-где еще мерцают то голубым, то желтым подвижные пятна автомобилей, но все разъехались, стерлись небесными ластиками. Люди еще раньше разбежались, а может, их... не было никогда. Лес остался, но зимний, пустой, черно-белый, каракули деревьев, одинокая скамейка, до нее по прямой 500 метров. Птицы могут летать и даже шелестеть крыльями, приглушенно, без пения. На небольшой конторке икона, лампадка, пара свечей, коробок спичек с этикеткой из серии «Вертолеты СССР». Тут же светские предметы, письменные принадлежности, ножницы, маленький белый будильник с позолоченным ободком, стеклянная вазочка, в ней нитки белые и черные, в катушке воткнуто по иголке. Старый диван, большой, серый, вспученный, видно, что не используется, а избавиться руки не дошли. Аккуратная узкая кровать, под покрывалом видно белое накрахмаленное белье. Светло-коричневый сервант. Шпон тут и там подскакивал, одно из стекол треснуло. Несколько кузнецовских чашек с блюдцами, остальные тарелочки обычные. Несколько книг, тоненькая брошюрка по истории авиации, «Война и мир», толстый телефонный справочник, 3-томник маршала Жукова, «Один день Ивана Денисовича» в роман-газете. Ну, надо же, автор уже по ту сторону. Подрывное, можно сказать, издание. Рядом номер «Нового мира» за 72-й год. При этом последняя треть страниц сохлась, слиплась, залита водой. Может быть, как раз по ходу той самой аварии. Задняя обложка журнала из голубой выварилась в белую. Вверху цифры от руки, но бледненько, невнятно. Телефонный справочник — дело хорошее, но записной книжки не видно. Покровский обшарил пару раз всю комнату, благо вещей мало. Шкаф полупустой, сундук не нашел. У Ширшковой тоже не нашли записной, но та забыла у родственников. А Краевская вроде бы никуда не ходила. Если спросить у Василия Ивановича, была ли записная книжка у Варвары Сергеевны, он точно скажет «да», чтобы порадовать собеседника. Надо иначе спросить. «Василий Иванович!» — начал Покровский. «Тот!» — закричал Василий Иванович. «Вы не помните, у Варвары Сергеевны какого цвета была записная книжка? Черная!» — закричал Василий Иванович. «Хорошо помните! Хорошо помню! Черная! Большая! Позвонить выходила!» Покровский перешел красноармейскую. На крылечке дома офицеров девочка с белым бантом и с учебником английского языка под мышкой ела мороженое. Покровский ей подмигнул, прошел в просторный прохладный холл. Прибыл как раз поспавший после дежурства Кравцов, потрясенный историей с птицей-голубем. И Настю Кох ждала уже здесь. Не исключено, что одно песочное кольцо уже съело до появления Покровского. Молодой лейтенант так и сидел над картой Москвы, пил чай. Настя Кох провела несколько часов во дворе Ярковых. По отзывам соседей, жили машинистки уединенно, старшая была надменной, а младшая забитой. Ухажеров за ней не водилось, да и подруг не водилось. Иногда заходили заказчики. Кто-то помнил Марию Александровну с детства. С детства и была такая, негромкая. Одна соседка, правда, заявила, что ночью недавно кто-то что-то жег во дворе около сараев. Ей показалось, что это Мария Александровна жжет. Увидела, что есть свидетели, метнулась тенью за гаражи. Тут соседка и подумала, что такое движение, что узнала она Яркову-младшую в этом движении. «Но, наверное, я ошиблась», — тут же сказала эта соседка. «Маша так не стала бы поступать, на мой взгляд. Я почти наверняка ошиблась». «Любопытно», — сказал Покровский. «Да», — сказала Настя Кох. «Не так часто люди что-то ночью жгут во дворе. Саму Яркову я тоже видела. Во двор выходила, мусор вынесла. Мне туда вернуться? Соседи говорят, она нечасто выходит». Покровский подумал. Решил, что нет. Оставил Настю наблюдать на Красноармейской. Кусок асфальта сносил его мысли в сторону Краевской скамейки Петровского парка. «Разрешили, разрешили!» Девочка с учебником выпрыгнула из телефонной будки. Ее подруги тоже запрыгали, куда-то весело понеслись. Покровский уже полтора часа не звонил на Петровку. Зашел в будку, набрал. «Есть информация из Ленинграда. Лейтенант Саша Саханович, так звали сердобольного парня, что вызвался помочь московскому угрозыску, установил, что в четверг днем соседи видели Сержа. Но вообще дом большой, бывшие дворцовые прачечные, по-ленинградски важно небрежно уточнил Саханович, можно месяцами с соседями не встречаться. Сегодня лейтенант стучал в квартиру — пусто. Через час снова стучал — пусто. Может, Серж уже в Риге, внимает торжественным звуком органа в Домском соборе, дефилирует по бульвару Райниса. Покровский не знал в точности, но не может не быть там бульвара Райниса. Пошли с Кравцовым в ЦСКА, ходьбы минут 5, может, 10, с учетом перехода проспекта. Настя Кох по дороге, но ее Покровский на всякий случай отправил отдельно. Идет чуть впереди, как незнакомая. Походку могла бы попробовать наладить, то пытка. Ладно. «Ты на него думаешь? На Бадаева?» — спросил Кравцов. Покровский почесал переносицу. Но Василия Ивановича при всем желании думать не получалось. А с Райей Баулиной сложно. Покровский осознавал, что она ему симпатична. А в такой ситуации нельзя быть объективным, даже если свою необъективность осознаешь. «Из соседей на Бадаева пока больше», — сказал Покровский. «Расписание соседкина знает. Скамейки 100 раз выследить мог. Удар рассчитал, умеет, не курит. Но не обязательно убийца сосед. Людей много в Москве. Таинственную подругу-пенсионерку точно стоит найти. Джигит еще есть. Тоже не забываем. Джигит, может быть, как раз наглым цыганистом, который за Баулиной заезжает. Да, я тоже подумал. Давай-ка ты сегодня, Кравцов, после ЦСКА по Чебурашке. ЦСКА — интересное место. Энергетическое, как сказал бы Кривокапа. Множество спортивных сооружений разных немножко эпох в похожем суровом стиле. Началось там все с грандиозного плавательного бассейна с претензией на античную роскошь. Потом пошло поскромнее, но тоже выразительно. Гимнастический зал переделали из ангара. Теннисный дворец кичится высотой бетонного пролета. Шар в потолок запускать. Для борцов-фехтовальщиков — дворец, для хоккеистов, для волейбола — царство килограммов, очков и секунд. Много флагштоков. Почти тут же увидели вдалеке на тропинке Бадаева. Он что-то энергично втолковывал женщинам, навьюченным гигантскими шахматными фигурами. Кравцов видел Бадаева впервые. Первая оценка выскочила автоматически. «Не сутулиться?» «Не сутулиться», — согласился Покровский. Но это ведь только предположение, что человек, якобы торчавший за сутки до убийства в Чуксином тупике, имеет отношение ко всей истории. Кравцова Покровский затем и привел. Бадаева показать. Должен на всякий случай знать в лицо. Но пока все на этом. Где-то ходит здесь незаметный Семшов-Сенцов. Нет смысла устраивать вокруг боксера половецкие пляски. Покровский отослал Кравцова на аэропорт, сам еще немного понаблюдал за Бадаевым и нагнал его, наконец, у большого плаката. Изображена передача эстафеты. Заканчивающий свой этап спортсмен с перекошенным лицом, со скальными зубами тянет палочку коллеге, а тот, уже стартовав, пытается ухватить ее в воздухе слишком широко растопыренными пальцами. Весь так трагически изогнулся. «Николай Борисович!» — деланно обрадовался Покровский. «Вот вы где!» Бадаев, как Покровский понял, все же заметил его подходящим за несколько секунд и успел скрыть эмоции. Поздоровался, но ничего не сказал в ответ. Стоял, ждал, что, дескать, надо. Но и Покровский шит не лыком. Приветливо улыбался боксер, тоже ничего не говорил, смотрел в глаза. Довольно долго молчали, Бадаев не выдержал. «Есть какие-то известия для нас?» Покровский сказал, что известий нет, а возникли по ходу расследования вопросы. Тут уж Бадаев выдержал характер, не переспросил, какие. Дождался инициативы от Покровского. «Как вы думаете, Николай Борисович, ваши соседи могут быть причастны к смерти Варвары Сергеевны?» Бадаев удивился и нахмурился. Ответил не сразу. «Василия Баулина? Будто какие-то еще есть соседи». «Да, они, мы знаем, соперничали за комнату. У них был мотив». Бадаев подумал... Пожевал, будто бы слова во рту. Спросил. «Так маньяк же». Очередь Покровского не отвечать. Подождал. «Ты убьешь, а комнату не выделят», — сказал Бадаев. «Законы скользкие». «Они могли иначе думать», — заметил Покровский. «Вам-то как кажется, способен кто-то из них на убийство? Не обязательно своими руками. Было бы эффектно добавить вашими, например, но неуместно». «Не похоже», — сказал Бадаев. «Они другие люди. И Абаулин, и этот. Маньяк убивал». «А где они были в момент убийства?» «Почем я знаю?» — на сей раз быстро ответил Бадаев. «К Василию сеструха приезжала. Абаулина в кабаке, наверное. А сами вы?» «Я?» — Бадаев посмотрел на Покровского. «Да. Алиби всем нужно. Мотива у вас не было. А алиби?» Бадаев слегка напрягся. «Всякий человек напрягается, когда у него спрашивают алиби, а уж тем более по такому поводу. Важно угадать с интонацией. Если Бадаев убийца, то сейчас он должен видеть перед собой не хитроумного сыщика, который что-то просек, а обычного мента, который, конечно, может и невиновного сгноить, но персонально к Бадаеву на данный момент претензий не имеет, ходит, обнюхивает по списку». «Я был на работе весь день». «А в нужное время?» «В нужное? Это во сколько точно?» «Так во сколько?» Покровский достал блокнот, сделал вид, что уточняет. «В 13 часов 20 мая. Это я на олимпийском семинаре сидел. Только ведь это она-то...» «Кто может подтвердить?» Нахмурился Покровский. «Я сидел с кем? Между капитаном Коневой и Хронько. Спидвиист такой, знаете? Мы с ним даже перекинулись. Только она ведь жива была». «Кто?» Покровский сделал вид, что не понял, и тут же сделал вид, что понял. «Точно. Это не по этому делу. Вот ваше время. Около 16 часов 22 мая. Тут четкого алиби у Бадаева не обнаружилось. Он все время на территории, решает возникающие моменты. На той неделе пересаживали кусты. А 22-го, да, Бадаев помнит, что именно 22-го завозили шайбы на весь сезон. И сначала привезли неправильные, с этим долго шла возня. Была даже партия белых шайб, совсем бракованных. Их со скандалом загрузили обратно. А тут кто-то вспомнил, что Третьяк вынашивает идею тренироваться с белыми шайбами, чтобы уж черные потом 100% отлавливать. И действительно, есть оказалась такая мысль, то ли у Третьяка, то ли у Локтева. Оставили белые, но пришлось дозаказывать и обычные. В общем, Бадаева люди видели весь день тут и там. Тут и там вообще, значит, нигде. Но у Бадаева работа и впрямь прыгать по территории, а что точно было 10 дней назад, по минутам помнить невозможно. Его не отлучались никуда от ЦСКА? Все время там, на виду людей. Покровский кивнул. Не стал углубляться. Некоторое примерное алиби у Бадаева есть, а есть ли реальное, посмотрим. Важно было в глаза глянуть. Вроде не боится, но глаза медленные, несколько бараньи. Может, не понимает просто, что пора бояться. Жара спадает, суббота покатилась к вечеру. Покровский решил пройтись до Белорусского вокзала по бульвару посреди Ленинградки. Думал, заглянуть ли все же на 100 грамм в какой-нибудь кафетерий. Нет, лучше перетерпеть. Временно успокоил душевное жжение стаканом воды без сиропа. Вот дом Ярковых с этими глупо узкими пародийными балконами. Странное, конечно, архитектурное решение. Жилье шикарное, а балконы сплющенные. На одном из них стояли лыжи. Покровский прикинул, не балкон ли это Марии Александровны Ярковой. Этаж тот совпадает. А какая квартира от угла? Примерно это и есть. На балконе Ярковой не было лыж 2 дня назад. Но поставить их можно за минуту, по полминуте на лыжу. И Покровский не был уверен, что точно определил принадлежность балкона. Поискал глазами телефонную будку. Вот она, на другой стороне Ленинградки. Покровский пропустил звякнувший трамвай и перебежал улицу. Конечно, Мария Александровна вряд ли узнает голос Покровского по телефону, но если есть кем подстраховаться, то разумно подстраховаться. Сержант милиции как раз возмущенно направился к Покровскому. Нельзя так нагло пренебрегать правилами дорожного движения на глазах стража порядка. Бегай ты сколько хочешь на красный, пусть тебе все руки-ноги поотсечет, но не дразни. Покровский представился, показал удостоверение. Сержант уважительно козырнул. Покровский изложил свою просьбу. Сержант не нашелся с ответом. Покровский изложил просьбу повторно, объяснил, зачем это нужно. Сержант, дико извиняясь, попросил еще раз показать удостоверение. Покровский показал. Сержант вошел в телефонную будку. Покровский из-за его спины поставил в приемник 2-копеечную монету, продиктовал номер. «Здравствуйте», — сказал сержант. «На ваш балкон наш сокол залетел». И что-то затихарился. «Чей наш?» — сержант забыл, посмотрел на Покровского. «Ты из общества соколиной охоты», — подсказал Покровский. «Я из общества соколиной охоты. Да, прошу посмотреть». Мария Александровна вылетела на балкон с лыжами, кутается в шаль. «Трубкой стукнула», — сказал сержант. «Не оборвалась связь?» «Нет, вроде. Сейчас скажет, что нет сокола. Ты извинись, скажи, что перепутал». «Алло, нету?» «Извините, значит, я перепутал!» Покровский задумался. Лыжи, может, в спальне покойная мать хранила, а Мария Александровна переместила их на более подходящее место. Что, собственно, думать? Можно спросить. Посидел немного во дворе Ярковой, понаблюдал за обстановкой. Доминошники, дятлы большого города еще стучат в глубине двора, пока видны точки на костяшках. Но сумерки наползают, тени поплыли. Мат доминошников звучит выпукло, четко. Пошел в подъезд, звонить в дверь сразу не стал, пригнулся к скважине, прислушался. Тут интуиция не подвела. Хорошо, что не стал звонить. Из квартиры доносились глухие механические звуки. Однозначный ритмический рисунок. Решил, конечно, не тревожить. Домой пришел не поздно. Полно еще времени пластинку послушать и журнал почитать. Лифт не работал. Поднимался пешком. С лестницы увидел что-то белое на двери своей квартиры. Листок белеет. Записка.